Глава 17. Андрей. «Да, папа, ты же хотел внучку, и вот, внучка!» – киваю. И только пускай он вякнет, что его что-то не устраивает. Я тогда не знаю, что сделаю. Хотя, что я сделаю? Это папа может мне насолить, а у меня таких возможностей нет. То есть ты ее уже взрослую нашел? Перескочил через период младенчества, сюсюканье? – кивает. «Готовую вылепил?» «У меня, как оказалось, есть дочь. Я о ней не знал. Мне позвонили из опеки и сообщили об этом. Я приехал и забрал. Рассказываю, как есть, а отец смотрит на меня, как на психа, который сбежал из сумасшедшего дома, то есть с жалостью и укором». «А ты раньше знал, что у тебя есть дети?» «Нет, об этом сообщила мама Нюры. Она попала в больницу». Дальше рассказать не выходит, отец меня перебивает. «Тогда с чего ты решил, что это именно твоя дочка? Твоя, а не какого-нибудь другого идиота?» «Во-первых, об этом сказала мама». «Да, люди же никогда не врут», – кивает, не скрывая сарказма. «А во-вторых, – продолжаю, – ты сделал ДНК-тест», – подсказывает отец. «Ага, сделал. Не сделал и не собираюсь. Но надо сообщить об этом как-нибудь помягче. Она внешне на меня похожа, ты ее увидишь и поймешь». Отец, не отрываясь на меня, смотрит, потом вздыхает и закатывает глаза. «Эта девочка не подходит под те условия, которые я тебе обозначил. Мне нужна настоящая внучка, то есть внучка, которая будет биологически родственницей. А эту девочку ты отправишь обратно в детдом». «А если она биологически мне родная?» Я тут же вспыхиваю. «Как у папы все легко, закачаешься просто». «Если бы она была тебе родная, то ты бы сделал тест ДНК, не побоялся. А так ты и сам знаешь, что ее мамка нагуляла, и теперь крутишься, как уж на сковородке». «В общем, так», — поднимается. «Ты избавляешься от этой Нюры, ищешь нормальную женщину, женишься, и вы заводите мне внука, и без фокусов. Приемные дети хороши только для сумасшедших баб, которые никак не могут избавиться от материнского инстинкта». «А если тест ДНК покажет, что это моя дочь?» «Пошли, сделаем», – кивает отец. «Только вместе, потому что я знаю тебя про хвоста. Ты подделаешь результаты». «По себе людей не судят», – бурчу в ответ. «Так поехали в клинику, мой хороший», – язвительно произносит папа. «Что сидишь? Ради такого случая я даже постараюсь не замечать, как болят у меня ноги. С утра прям гудят, ходить тяжело». «Да, не судьба мне поработать. Один плюс, хотя бы провел совещание». Дождавшись подтверждения платежа, я поднимаюсь из кресла. Бедный ребенок. Теперь тащить в лабораторию. Между тем отец продолжает. «А кто мама девочки, если не секрет? Я ее знаю?» «Знаешь», — киваю. «Только не уверен, что помнишь». «Ты очень зря так думаешь. Я помню всех девушек, с которыми у тебя были отношения. Нет, если, конечно, вы один раз виделись, то...» «Не один. Это Юлия Волконская». Отец заметно мрачнеет. «Но неужели вспомнил?» «Та тихая девушка, блондинка». «Она самая. Я тебя еще знакомил с ней, очень рассчитывал, что она тебе понравится. А ты потом мне весь мозг съел чайной ложечкой, что мне нужно жениться на Алине, дочке сенатора. Сейчас вспоминаю, и так противно становится от этой ситуации». «И зря не женился». «Не зря. Ни разу не жалею. А вот с Юлей у нас были очень теплые отношения. Только она потом пропала. И вот только сейчас появилась», — пожимаю плечами. «Она объяснила, почему пропала?» «Она в тяжелом состоянии в больнице, так что нам не до выяснения отношений. Да и какая уже разница? Ребенок-то вот он, есть». Мы выходим из кабинета, мой взгляд падает на заплаканное лицо Иры. Страдалица, блин. «Тест ДНК покажет, твой это ребенок или нет». Отец рассказывает это все на весь коридор, чтобы даже уборщица была в курсе моей жизни. «А Юля тебе голову морочила, потому что нищая, как церковная мышь. Она на твои деньги крысилась, идиот ты! А как загуляла, переметнулась к более богатому». «Ты-то откуда знаешь?» – усмехаюсь. «Со свечой стоял». «Я все знаю». Отец это произносит с уверенностью. «Зря я, что ли, живу на белом свете столько лет». Просто у тебя не было нормальных женщин, вот и все. Открываю дверь в кабинет бухгалтера. Нюра сидит за столом, что-то рисует. Нина Васильевна печатает на компьютере, а собака дрыхнет на какой-то тряпке или одежде, не разобрать. Нюрочка, подхожу к ребенку и касаюсь ладонью ее волос. Нам нужно в одно место съездить. Собирайся.